Думаю, что в обеих квартирах сейчас, мягко говоря, некомфортно. И если там осталось некоторое количество думающих людей, то поиски они, скорее всего, свернут. Так оно и оказалось. Вскоре из подъезда на улицу кое-как выбралось чуть менее десятка человек в разной степени охренелости. Там их встречало человек пять, которые, надо думать, караулили дом снаружи. А я, между прочим, никого из них не засек, лопух. Учиться мне еще и учиться. Правильно умные люди когда-то говорили. И ничего нос задирать. Нашелся тут умник. Наскоро перевязав раненых, некоторые из встречавших вернулись в подъезд. И вот тут я напрягся. Но, как выяснилось, напрасно. Вскоре они снова показались на улице, таща с собою оружие и какие-то вещмешки. Ага, так это они с убитых хабар поснимали. Разумно. Нечего добру пропадать. Рассматривая всю эту кодлу, лишний раз убеждаюсь, сектанты имеют на меня нехилый зуб. И после сегодняшнего привета он ощутимо подрастет. Уложив в вещмешки оставшееся вооружение, вся толпа снялась и, поддерживая раненых и контуженных, скрылась за углом. Он ушел, наставник. Как это произошло? Мы следили за кабаном. Он же тогда проговорился, человек хищника обитает где-то неподалеку от лавки торгаша. И если вожак бандитов туда пойдет, помню, наклонил голову жрец. Бандитов Гавриша мы всех уже знали, туда ходят одни и те же люди. Без проблем удалось идентифицировать и прочих покупателей, они все ведут себя примерно одинаково. Но когда приходит кабан, то никого из обычных людей к торгашу не пускают, они ждут на улице, пока тот не уйдет. Этого человека пропустили, да, и он оставался там некоторое время, даже после того, как бандит с охраной покинул это место. Так что мы успели подтянуть всех своих братьев. Что было после? Мы проследили его путь до одного из домов, там у него было подготовлено убежище, запас еды, патроны, прочие вещи. Даже стекла были целы. То есть, он, действительно, там жил. Да, наставник, это было его убежище. Вы нашли там что-нибудь полезное для нас? Не успели, внезапно раздался взрыв. И все, что там было, превратилось. Понятно. Как он смог уйти? Там был запасной выход, пролом в соседний подъезд. По-видимому, он заметил кого-то из братьев, осуществлявших наблюдение. Вышел, пока непонятно, каким образом, зашел в тот дом, поднялся наверх и застрелил брата-наблюдателя. Скорее всего, тот что-то услышал и поспешил навстречу, мы нашли его на лестнице. Две пули, у него не было шансов. После этого был убит еще один из наших, его нашли в кустах. И все, больше никаких следов. Сколько раз он выстрелил? Два раза в наблюдателя и один раз на улице. Вы не слышали выстрелов? Удивился жрец. В доме они могли быть плохо различимы. А на улице, возможно, он стрелял в момент взрыва. Или пользовался глушителем. Пули были синего цвета. Да, почерк хищника, все сходится. Мы на правильном пути. Глава 5. Олег с сомнением смотрит на экран монитора. Хаем, вот уж не ожидал. Что такое-то? Техник поясняет. Выстроенное за несколько лет обширное хозяйство Terra Group, как впоследствии оказалось, возводилось отнюдь не на пустом месте. Тут, задолго до появления концерна, кто-то уже вел различные, ГМ, скажем так, изыскания. Во всяком случае, бригаде Олега не раз приходилось заниматься тем, что они подключали вполне современную аппаратуру к каким-то, в прямом смысле этого слова, архаичным коммуникациям. Понимаешь, когда простейшую систему вентиляции коммутируешь с современным электронным блоком анализа и управления, то даже такой, примитивный, в общем-то, вопрос, иногда очень трудно решить. Ладно, неведомые предшественники Terra Group, судя по всему, вообще не заморачивались эффективностью использования оборудования и проблемами энергопотребления, вентиляторы работали просто всегда. Тут, компьютеризированный учет. Каждый киловатт на счету за все изволь заплатить. То есть, до того, как инженеры концерна вторглись в неизвестные коммуникации, они существовали как-то вообще сами по себе. Работали насосы, откачивая воду, исправно шелестели лопастями вентиляторы, всем было пофиг. Никто никаких расходов электроэнергии даже и не замечал. Вопросы возникли тогда, когда мы стали переподключать аппаратуру к своим линиям энергопитания. Что ж, понять концерн можно. Никто и никогда не сможет быть уверен в том, что чья-то неведомая рука однажды не повернет рубильник, разом обесточив все эти объекты. И вопрос, кто в доме хозяин, будет одномоментно решен. Естественно, мы стали монтировать и современную систему управления. Тут-то и выяснилось, эта проблема оказалась весьма трудоемкой и затратной. Пришлось привлечь дополнительные силы. Так вот и мы в эти тоннели попали. Старые они, очень. Куда и как далеко они вели, никто из инженеров так и не узнал. Да и не пробовал, откровенно-то говоря. Зачем это им? Для этого имелись специальные рабочие команды, с которыми Олегу довелось пересекаться всего пару раз. Они и уходили вглубь темных проходов. Странные, скажу я тебе, ребята, качает головой техник. Мы-то как приучены. Если ты, например, кабельщик, то и одежда с инструментом должны быть соответствующие. Служба тоннельных сооружений, своя специфика. Нет, я не одежду имею в виду, тут, как раз, различия не столь высоки. Но эти группы, они, скорее, напоминали охрану, нежели технический персонал. С оружием все. А кому и зачем оно под землей нужно-то? Войны, слава богу, никакой там нет. Но, закончив коммутацию вентиляционных устройств и прочей техники, бригады покинули эти странные объекты. Вот тогда-то Олег впервые и увидел наблюдательную станцию во всей красе. Не знаю, как она на самом деле именуется. Наверняка в документах есть какое-то специальное обозначение. Но, поверь, зрелище внушает. Это был полностью автономный комплекс. После соответствующей наладки аппаратура могла работать достаточно долго, не требуя никакого участия человека. Ею можно было управлять извне, оттуда же получая и все результаты наблюдений. Осушение, вентиляция, связь, все это может работать совершенно самостоятельно. Электричество откуда поступает? Интересуюсь я. Не знаю, этим другая служба занималась. И вот сейчас, на экране монитора, Олег увидел знакомый зал. Наши стойки. Тычет он в экран пальцем. Вот эту, как раз, я и монтировал. Там есть что-нибудь интересное. Я вообще все сооружение имею в виду. Инженер задумывается. Ну, вот на эту стойку заведены видеокамеры, они часть берега просматривают. Санаторий, маяк, электростанцию и вышки связи, еще что-то. Я не особо интересовался. Но тут еще 5 стоек, за что отвечают они. Фиг знает. По цветам смотри. Он поясняет. Все, что обозначено белым цветом, энергопитание. Черный, служба тоннельных сооружений, то есть, те самые подземелья и все, что с ними связано. Синий, вода. Красный, пожаротушение. Желтый, связь. Зеленый, охрана, наверное. Нас туда не подпускали. Более ничего особо интересного мы на дисках пока не нашли. В основном, бесконечные скриншоты с камер наблюдения. Как пояснил Олег, камера делает снимок только в том случае, если фиксирует какую-то деятельность в поле зрения объектива. Примитивный датчик движения, понятно. И все бы ничего, но на некоторых снимках можно было увидеть достаточно неприятное зрелище. А благодаря тому, что в кадр впечатывалась еще и текстовая информация, происходящее можно было без труда понять. 11 часов 28 минут, сработка датчика длина 2. 11 часов 31 минута, сработка датчиков группы Г и В, подан запрос. 11 часов 34 минуты, ответа на запрос не получено. Включен режим 2. 11 часов 39 минут, ответа на запрос не получено. Включение режима 1. 11 часов 41 минута, ответа на запрос не получено. Включение режима 0. 11 часов 45 минут, прекращение работы датчиков всех групп. Система переведена в режим ожидания. Да, какой уж тут ответ они ожидали. На снимке хорошо различимы неподвижные тела, разбросанные по песку в различных позах. 1, 2, 3, 6 человек. Судя по одежде, обычные бродяги. Похоже, они так ничего и не успели осознать. Чем же это их так? Какая-нибудь фиговина, типа нашей пулеметной турели. А что, тут только боезапас во время потаскивай, а эмоции у стальной банки, не больше, чем у сапога. Ей трижды похуй, по кому вести огонь. 4 минуты 6 человек в минус. Мда, и ведь кто-то же все это монтировал. В мирное, мать его, время. Ставил, налаживал и настраивал, он, сука такая, не понимал, что и на кого он устанавливает. Нет же никакой войны, никто не ползет по берегу с гранатами. Впрочем, теперь, наверное, что и ползет. И какой из всего этого можно сделать вывод? Поиски особой выгоды не сулят. Одномоментный, Так во всяком случае. Это, раз. Второе, есть не нулевая вероятность попробовать влезть в эту контрольную комнату и, пусть даже и частично, перехватить на себя управление частью этой сложной системы. Или хотя бы получить туда дистанционный доступ. Местоположение входа можно выяснить у Олега, он что-то там помнит. Какого-то явного преимущества мне это пока не дает, но и упускать эту возможность нельзя. Да и местный атаман бандитов готов оказать посильную помощь, за свой счет, между прочим. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Третье. Как туда вообще войти? А вот тут у меня есть козырь. В куче SSD-дисков, которые я получил от Гавриша, оказалась и хорошо знакомая флешка на цепочке. Рубь за 100, это ключ. Слишком уж маловероятно, чтобы того, кто ею обладал, отправили попутно и еще куда-то. Нет, скорее всего, именно он и был тем человеком, который руководил операцией. Другой вопрос, на который у меня ответа пока нет. Что, настолько уж необходимо было идти туда ножками? Дистанционно скачать архив, настолько уж невероятная затея. Зачем вообще стоило огород городить со всеми этими прорывами туда-сюда? Или я не прав, и на дисках имеется еще что-то, чего мы пока не обнаружили? Надо рыть. Стукнула дверь, и капитан Веремеев поднял голову навстречу вошедшему. Лейтенант Добрин, старший разведгруппы, которая только что вернулась из рейда к торгашу. Как сходили? Норм. Неразговорчивый ОМОНовец пододвинул к себе стул и опустился на него. Как и договаривались, он нам патронов к импортным стволам подбросил. Гранат для подствольника, штук 100. Впечатляет. Кивнул командир базы. Как вообще все прошло? Закусились малость с дикими, троих у них положили. Ёбнутые какие-то, на что только и надеялись. Нас как? Михеича попятнала, рука. Не бог весть что, неделю отлежится встанет, месяц вторым номером поработает. Что ж, ничего страшного. Рутинный выход, никаких особенных последствий иметь и не должен. Маршрут 100 раз проверенный, ножками пройден, все ухоронки там хорошо изучены. Юсеков видели. Где? Насторожился капитан. У хохла. Сидел там один. Один. Удивился Веремеев. Раненый, что ли? Нет. Его охрана в соседнем доме гуртовалась. Нас сразу парни торгаша о том предупредили. Мол, они тихо сидят, стрелять не станут. И не стали. Это тогда чего сидел? Нас ждал. Послание у него имелось. В смысле? Письмо, что ли? А чего так не принесли? Есть же договоренность. В посланцев мы не стреляем. Лейтенант пожал плечами. Такие тонкие материи ему были неинтересны. Ну, пришел и пришел. Стало быть, другого варианта не имелось. Ладно. Сжал губы капитан. Чего он хотел? На словах передал. Мол, сектанты ищут вашего гостя. Того, которого зовут Денисом. Юсики в этом деле сторона, они им помощи оказывать не будут. Но и Денис им не сват и не брат, они не станут никому мешать. Ну, их печаль. Нам-то что с того? Главный просил передать, мол, хищник никому не друг. Стоит ли рисковать головой, становясь между двумя посторонними драчунами? Ишь ты, он, вообще-то, нашего парня от сектантов увел. Юсик сказал, он тоже в свое время помог. Но они в расчете, никто никому более не должен. С ним расплатились сполна. Не все только на бабло считать можно. Лейтенант вздохнул. Чего им объяснять? Я сказал, что все передам. Добро. Понял. Будем думать. На этот раз сообщение по рации было уже чуть более информативным. Помимо указания места очередного тайника, там уже было конкретно обозначено и некое задание. Занять угловой дом, по адресу, Дармидонтова, 8. Прохожих не задирать, в бой, по возможности, не вступать. При получении сигнала, 3 короткие очереди вверх, поддержать огнем тех, кто даст этот сигнал. После этого можно уходить, коротко, и неясно, кто даст сигнал. Как долго этого ожидать, ничего не понятно. Отправившаяся на поиски тайника группа приволокла неожиданно богатый улов. 4 дробовика, 3 автомата АК-74, 3 импортные винтовки и пяток пистолетов, 3 цинка патронов к автоматам и винтовкам, это уже кое-что, и 3 ящика со стандартными армейскими рационами забугорного производства. Вот это озадачило очень многих. Мы связались с Юсиками. Поразмыслив, мутный нашел решение, мол, хищник со всеми в деле, вот ему и башлеют, кто чем может. Большинство членов его группировки этим вполне удовлетворились, но у самого главаря кошки на душе все же скребли. Такое количество ништяков от весьма зловещего персонажа могло означать очень многое. Первое, меня такого добра. Второе, еда плюс оружие. Вас кормит, чтобы вы выполняли мои приказы. Приказы, надо сказать, не то, чтобы уж совсем какие-то сложные. Дикие и заменьшие были готовы пустить пулю хоть кому. Но вот причину, это хотелось бы знать. В глубине души Димон прекрасно понимал ценность своего воинства и ничуть не обольщался. Расходный материал, не более того. Да, вас пока кормят и подбрасывают оружие. Ровно настолько, чтобы вы выполнили разовые поручения. Сделайте, ну там и посмотрим, что с вами дальше делать. Но никакого другого варианта все равно не было. Во влиятельности хищника никаких сомнений не имелось. Пославший совсем недавно бродяг в задницу торгаш без звука принял очередную порцию воды. Да, заставил проверить, напомнил об ответственности, но этим все и ограничилось. Да уж, с таким человеком стоило вести себя самым предупредительным образом. С боссом переговорил. Добро на совместную работу есть. Пока, только разведка, охрана и дорога туда, твоя печаль. Работа на месте, это уже моя головная боль. Ставлю на стол наполовину опустевший стакан с коньяком. Гавриш возбужденно потер руки. Сработала идея. Заметана. Когда выходим? Да хоть сейчас. У меня целая неделя в запасе. Глава 6. Хоть сейчас, разумеется, не вышло. Пока там бандиты подготовились, пока сообразили. Короче, вышли только утром следующего дня. При всем кажущемся бардаке, воинство атамана все же не напоминало бестолковую толпу оборванцев. Присутствовал у них и головной дозор, и даже тыловое охранение имелось. Никто заполошно не вопил, пытаясь обратить на себя внимание, не размахивал оружием, да и вообще, вели себя вполне грамотно. По сравнению с тем, что тут было раньше, небо и земля, да и то сказать, повыбило уже дураков-то. Ну, осматриваясь по сторонам, почесал в затылке кряжистый бандит. Откуда-то оттуда они двигались. Ну, странно было бы ожидать чего-то иного, дорога тут была всего одна, и миновать ее было бы несколько затруднительно. Нет, джипы-то пройдут. Но один хрен, в тоннель можно въехать только по шоссе. Так что и смысла в этих выкрутасах не имелось ни малейшего. Но мимо бензоколонки они пройти никак не могли. Там армейский блок когда-то стоял, дорога загорожена, на скорости не пройти. Там уже дохуя умников осталось, которые пробовали это сделать. Постоянно кто-то в засаде сидит. Кто? Хрен их там разберет. То дикие, то правильные пацаны, а иногда, так и вовсе, беровцы. Всякого-то своего караулит. Там и на маяк поворот, туда, в свое время, катера подходили. Да и сейчас, говорят, мол, что-то там нечисто. Лучше не лезть. То есть машины оттуда выйти не могли. Сомневаюсь. Сбоку откуда-то они вышли, факт. То есть, из холмов. Больше неоткуда, не из воды же. А раз так, с дороги уходим, идем холмами, по лесу, всем смотреть в оба. Ну, этого можно было бы и не говорить. Расстрелянные машины на шоссе служили красноречивым напоминанием о тех, кто скорость и комфорт поставил выше безопасности. Земля им стекловатой, лопухам. Идем тихо. Надо сказать, что бандиты показали себя с лучшей стороны. Всякие хихоньки-хахоньки закончились одномоментно. Народ собрался, подтянулся и зашарил глазами и стволами по окрестностям. Чего мы ищем? Да, просто все. За основу я взял те самые скриншоты с камер наблюдения. Точнее, сопутствующую информацию. Как оказалось, среди множества программ на центральном компе бункера имелась прога, которая производила поиск именно в этих данных. И искал я совершенно конкретную запись. Как оказалось, каждая строка текстового пояснения имела свое кодовое обозначение-идентификатор. Ну еще бы, это же не просто случайный набор текстовых символов. Так, например, сработка датчиков зоны D, самой дальней от конкретной камеры, обозначается кодом 1DF228D3. Последняя цифра обозначает порядковый номер сработавшего датчика. То есть, можно предположить, что все зоны делятся на 5 категорий, где зона А – самая важная. В нашем случае, это, скорее всего, те самые контрольные помещения. Но туда еще как-то надобно попасть. Программа недвусмысленно показала, народ там был, есть сработки датчиков движения. Но не по воздуху же они туда прилетели. Поэтому ищем записи из зоны П. Это, если следовать логике, двери и то, что непосредственно в этой зоне и находится. Т. Таковых записей нашлось три. Следовательно, вошедшие как-то миновали предыдущие три рубежа охраны, и никакая установка их при этом не обстреляла. Вывод: там есть терминал отключения. Момент ввода кода наверняка система зафиксировала. Где включается автономная турель? Зона В. Далее этого места никто из случайных гостей не заходил. Сильно сомневаюсь, что контролеры шли к цели кружным путем, поэтому большую часть записи можно отбросить. Сосредотачиваемся на оставшихся снимках. Вуаля! Вот он, терминал. На снимке можно разобрать даже лицо того, кто прикладывал флешку к устройству считывания. Снова лезем в программу. Вот и номер использованного ключа. После недолгих поисков удалось определить, имеющаяся у нас флешка использовалась в двух случаях из трех. В третий объект явно заходил кто-то другой. Или эту флешку попросту не нашли. Так что у меня на руках есть фотоснимки нужного места. Правда, надо учитывать, что они сделаны с противоположной стороны. И вид на заднем плане будет другим. Ничего, повертим головой. Передвигаемся мы исключительно медленно и осторожно, причины к тому есть. Где-то далеко раскатилась гулкая очередь. Судя по всему, заработал тяжелый пулемет. Горохом рассыпались одиночные выстрелы. Опять кто-то чего-то не поделил. Нам такие терки как-то вот без надобности, да и влезать в чужие разборки нет никакого интереса. Поэтому ныкаемся и внимательно осматриваемся по сторонам. И не зря, в полутысячи метров от места нашей ухоронки появляется группа вооруженных людей. Это еще кто такие? Вопрошает меня Митяй Сиплый. Опытный и осторожный, именно он сейчас и командует всей группой. Ко мне отношение весьма предупредительное, не стесняется лишний раз переспросить. Момент. Бинокль у меня классный. С электронной стабилизацией изображения, противобликовым покрытием линз и прочими хитрыми штуками. Обрезиненная поверхность позволяет надежно удерживать его в руках даже и при дожде. Так, вооружение у них, а неплохо, между прочим. Калаши разных модификаций в неплохом обвесе, забугорные штурмовые винтовки, даже и снайперка у одного видна, разгрузки, бронежилеты. Ну, вооружены они очень даже нифигово, да и приоделись где-то основательно. Идут осторожно, совлом никто попусту не щелкает. Серьезные какие-то парни, беровцы. Хуй знает, не очень-то они на них похожи. Пусть уж себе мимо топают, я думаю, откуда их черти-то несут. По карте ежели судить, они со стороны коттеджи идут, но не видно, чтобы что-то с собой унесли. Думаю, что они там не шкафы с барахлом курочить намылились. Советуешь пропустить? Хмурится бандит. Целей будем. Одним ударом их не накрыть, они вдоль дороги растянулись, да и на виду не торчат. Сразу не прихлопнем, а ввязываться в затяжной бой, оно тебе нужно. Сиплый окидывает взглядом наше воинство. Человек 10. Шансы, в принципе, есть, но и риск, он никуда не делся. Лады, пропускаем их тихо. Минут 20 группа боевиков поравнялась с местом нашей засады. Ну, пожалуй, не засады, мы ведь не собираемся ни на кого нападать. Скорее уж, лёжки. И теперь я могу их разглядеть уже внимательнее. Все они в форме, причем в одинаковой. Какой-то импортный камуфляж. На мне, кстати, что-то отдаленно похожее надето. Стандартизация снаряжения присутствует, броники почти у всех. Разбиты по трое, и каждая такая тройка внимательно держит свой участок местности. Пройдет метров 200, стоп. Присели, осмотрелись. И снова вперед, очередная пара сотен метров. А они явно не просто так на прогулку вышли. Груза при них нет, а вот оружия и боеприпасов в достатке. Эта группа весьма отдаленно напоминает носильщиков и разведчиков. При них нет никакого груза, и они никого не ищут. С дороги особо далеко не сходит, окрестности особо не проверяют. Это больше похоже на патруль. Они патрулируют какую-то территорию. Фигово. Стало быть, есть какое-то место, откуда они выходят и куда возвращаются. Даже и рюкзачки у них небольшие. Туда много продовольствия не запихать. Да и зачем? Легкий перекус на маршруте. Такое вполне можно и в этот рюкзачок положить. Какие-нибудь там галеты, банку консервов и бутылку воды. Места это много не занимает, а капитально они едят там, куда приходят после патруля. С одной стороны, плюс, они не будут долго зависать на маршруте. А с другой стороны, под 2-3 десятка головорезов такую точку вряд ли кто станет оборудовать. Ее же надобно и саму охранять, да и припасы где-то брать надобно. Проходили уже это дело, Я-то хорошо себе представляю возникающие в таком хозяйстве потребности. Значит, их там больше. И это совсем не весело. Но, они патрулируют дорогу. Значит ли это, что они попросту не хотят сюда никого пропускать? Возможно. А раз так, то для этого есть причина, она достаточно весомая. Ладно. Как-то же сюда прорываются всевозможные группы и даже одиночки. И даже назад выходит с добычей, между прочим. Стало быть, не такой-то уж и строгий тут кордон. Главное, не шуметь. Митяй, скажи своим, идти тихо. Эти гаврики дорогу патрулируют, тут главное не шуметь и следов не оставлять. А то в раз какая-нибудь сука на загривке повиснет. Лады, настропалю пацанов. Топать далее всем кагалам, бессмысленно. Мы ведь пока не знаем, что и где искать надобно. Поэтому вся группа ныкается в каком-то овраге, а со мною идут всего два человека. И пока я шарахаюсь по окрестностям в поисках знакомых по скриншотам картинок, они смотрят за тем, чтобы кто-нибудь не начал охоту уже на меня. Террогрупп, контора суровая, вся из себя правильная и передовая. Без шуток, них используются самые последние технологии и наилучшие оборудования. Разумеется, за всем этих сложным хозяйством налажен соответствующий учет и контроль. Есть и сквозная нумерация всех объектов, как же без этого? Все, что так или иначе связано с деятельностью концерна, внесено в соответствующий реестр, и это отражается в том самом номере. Перевожу для непонятливых. Если объект столовая имеет, например, учетный номер 5D21A2, то это означает следующее. 5D квадрат на карте, где оное заведение и расположено. 21А, собственно, само здание, либо группа таковых, которые этой столовой обслуживается. 2, то есть, это столовая номер 2. Значит, есть где-то поблизости и номер 1. Карта в наших компьютерах имеется, а учетный номер здания, в котором я сам когда-то в оном санатории и зависал, мне известен, как и номер одного из складов на маяке. Расположенный около тоннеля контрольный пост тоже в неизвестность не канул, на карте есть его номер. И те объекты, которые ищем мы, номера соответствуют общепринятым. Да, на карте нет точных координат искомых объектов, но вполне возможно определить хотя бы примерный квадрат, где они расположены. Правда, и квадрат этот тоже, кстати, весьма немаленький. Но никаких других привязок нет. День прошел в бесплодных поисках, все похожие пейзажи так и остались именно, что, похожими. И не более того. Спать все завалились в одном из исследованных оврагов, разумеется, безо всяких там костров и прочих радостей мирного быта. Хорошо, что у меня в рюкзаке имелось некоторое количество таблеток сухого горючего. Хоть воды смогли согреть, уже неплохо. Так еще можно жить. Снова утро, снова поиски. Опять ничего похожего. Заглянув в очередной овражек, уже привычно там ничего не обнаруживаю. Черт, опять мимо. И уже повернувшись, чтобы уйти, неожиданно останавливаюсь. Запах, точнее, запашок. Неприятный такой, но очень даже знакомый. Где-то рядом лежит мертвое тело. Не факт, что это человек. И даже если это он, не факт, что мне это что-то дает. Но, ищем. Найти тело оказалось не так-то уж и трудно. Запах помог. Мда, немолодой уже мужик. По виду, из диких. Потасканная одежда, совершенно обычные ботинки. Из оружия у него имелся только обрез двустволки. Штука, что и говорить, мощная, но только в ближнем бою. Пяток патронов, пачка галет, бинт, и больше ничего. Так, тело никто не обшаривал, значит, не нашли. И как это понимать? Если бы его завалили в перестрелке, то, наверняка бы и обшарили, но этого не произошло. Вывод. Его завалили не здесь, да и кровавый след на траве об этом недвусмысленно свидетельствует. Поломанные ветки, сбитая верхушка кочки, он откуда-то приполз. И откуда же? Вот, скажут некоторые, делать нечего, обстоятельства смерти всякого бродяги устанавливать. И будут, возможно, правы, но не сейчас. В груди покойного имелось сразу два следа от попаданий, да и в руку ему прилетело. Стоп, не только в руку, но и, на вылет, в бок, в правый. А в боковом кармане отыскалась и искореженная консервная банка, в нее и пришло. Пробив руку, пуля несколько утратила мощь, и в банку вошла уже как-то боком, потому, наверное, и не пробила. Вот уж не думал, что вскрытие банки с тушенкой будет меня настолько занимать. Стандартная пуля 5,56, мм оружия Юсеков. А почему именно Юсеков? Другие, что, таким калибром не пользуются? То-то же, не спеши, милок. Попадание у покойного в грудь и в бок, то есть, скорее всего, он пробовал убежать от стрелявшего. Получил две пули, повернулся, чтобы убежать, схлопотал еще одну. В стволах обреза нерасстрелянные патроны, значит, клиент ответного огня не вел. Почему? Далеко. Не видел стрелявшего. Пройдя по следу, далее я двигался уже на чистой интуиции. Оп, не подвела чуйка. Один, два, три, сколько же их тут? В двух десятках метров передо мною лежало несколько тел. Такие же бродяги. Дикие. Да, похоже. Но, если их тут положили, значит ли это, что и я нахожусь в простреливаемой зоне? А вот и не факт. Я всего чуток приподнялся над бугром, и стрелок может меня и не засечь. Стрелок. Он, что, тут до сих пор сидит? Не нанюхался, что ли? Запашок здесь, своеобразный. И оружие, что около тел валяется, он собрать, надо думать, побрезговал. А там, между прочим, даже и пулемет есть. Немалый, кстати, дефицит стоит здорово. Присев на траву, оглядываюсь назад. Три, примерно одинаковых по высоте, елки в ряд и береза на три пальца правее, вот они. Есть скриншот. Считаем. Перевалив за бугор, я оказываюсь в зоне сработки датчиков открытия огня. Наверняка, предыдущий рубеж охраны уже сработал и система пришла в боевую готовность. 20 метров, дальше не пройти. По предыдущему опыту могу сделать вывод о том, что после вхождения в опасную зону, у меня будет не так-то уж и много времени, чтобы отключить огневую установку. Вся система, насколько я понял, запрограммирована таким образом, чтобы человек успел подойти, ввести код и что? А если он ошибся? Не по злому умыслу, просто зевнул. Его, что, прямо там и положат? Нет, всегда есть некоторый временный задел и на такие вот случаи. Можно успеть отойти в безопасную зону и что-то там еще сделать. На связь выйти, например, пройти 20 шагов, сколько на это нужно времени? Полминуты, не более. Можно ли за это время ввести код? Легко. А раз так, терминал стоит где-то рядом. Ложусь на спину, чтобы меня гарантированно не достало, если установка вдруг решит открыть огонь. Фиг знает, что там предусмотрено на тот случай, если кто-то ползает в охраняемой зоне. И, смотрим, деревья отпадают сразу. Они растут, и любое повреждение коры будет заметно. Затягивает дерево такие раны. Под корнями. Маловероятно по той же причине, живое дерево, если кто-то не понял, может что-то там порвать или сломать. Пень. Нет здесь поблизости пней. А что есть? Не просто же яму в земле каждый раз копать. Следы будут. Надо было толкнуть верхушку камня, она повернулась на оси, открывая доступ у окошку терминала. Сверху оно было прикрыто от влаги прозрачной пластиковой крышечкой. Ровно такое же, как и на складе. И аналогичная канавка для цепочки. А флешка у меня имеется. Моргнул дисплей, высветилась на нем долгожданная надпись. Можно идти. Хорошо, что около двери приветливо подмигнула лампочка, а то бы я еще долго ее искал. А интересно, проход явно очень старый, бетон на стенах потемнел и местами даже растрескался. Но вот собственно весь дверной блок, очень даже современный, с сервоприводом и дублирующим механизмом. В случае чего, дверь прекрасно и без электричества можно закрыть. Надо думать, что и открывать, тоже каким-то образом возможно. Ладно, этим и позже можно заняться. Нажав кнопку, запускаю механизм запирания. Чуть слышно взвыли электромоторы, провернулись валы, загоняя в гнезда массивные засовы. И все. Еще пара секунд на настенном дисплее высветилась надпись. Security System Activates in 2 minutes. To cancel activation, apply the key. Фиг его там знает, что произойдет при активации. Вытащив флеш-ключ, прикладываю его в точно такое же углубление, что и снаружи. Press button to open the doors. Ну, открывать снова дверь я пока не собираюсь. Сначала надобно как-то здесь осмотреться. Ярким светом тоннель не залило, но непосредственно над полом засветились светодиоды, кое-как освещая мне путь. Ну, у меня и фонарь вообще-то есть. Пройдя около 30 метров и миновав выгородку с амбразурой, я сворачиваю направо и еще через 20 метров останавливаюсь перед стальной дверью. В ней тоже есть амбразура, в настоящий момент прикрытая. Ну и славно, только автоматного ствола мне в ней и не хватало. Тот же терминал, привычная операция, и чуть слышно скрипнули панели. Глядя вниз, замечаю на полу следы от ботинок. Здесь сухо и пыльно, оттого и следы эти видны относительно неплохо. И можно понять, что они идут как туда, так и оттуда. Вывод. А нет тут никого, последние визитеры, надо думать, остались около сгоревших автомашин. Сбоку виднеется что-то, похожее на пульт, к нему и потопаем. Обойдя горку каких-то, явно отечественного производства, деревянных ящиков, подхожу ближе. Кстати, ящики относительно малозапыленные, на полу она лежит весьма серьезным слоем. Их что же, недавно сюда привезли. Подсветив фонарем, нахожу на пульте соответствующее гнездо. Понятно уже, что без всенепременного ключа тут ничего не делается. Для этого пришлось приподнять пластиковый чехол, который этот самый пульт и накрывал. Палочка-выручалочка и тут сработала должным образом, загорелись огоньки на пульте. Так, надписи здесь сделаны на двух языках, да и вообще пульт выглядит как-то старомодно. Хорошо заметно, что ранее он имел несколько иную конфигурацию, часть приборов демонтирована, а в закрытых заглушками отверстиях иногда смонтированы новые индикаторные панели. Стрелочные, в подавляющем большинстве, заменены на современные жидкокристаллические. Да и лампочек уже практически не осталось, в чуть великоватые гнезда вставлены светодиоды. И под всем этим разнообразием прикреплены двойным скотчем пояснительные надписи на английском языке. Почитаем. Освещение операционного зала. Щелчок. Индийская национальная изба. Фиг вам. Или свет не работает, или это не тот самый зал. Другого объяснения у меня нет. Смотрим дальше. Ага, вот. Рабочее место дежурного. Щелчок. Под потолком засветились светодиодные лампы, с каждой секундой разгораясь все ярче. Так, значит, где-то еще есть и операционный зал. Интересно. Ладно, это мы и после проверить можем. А пока, есть куда более насущный вопрос. Где тут терминал управления всем этим хозяйством? Глава 7. Подойдя к лёжке бандитов, даю условленный сигнал, барабаню пальцами по магазину автомата. Ответная дробь. Еще и еще. Пауза. Три стука. На этот раз, по крышке ствольной коробки, там тембр немного иной. Слышим, двигайся осторожно. Сколько мне пришлось попотеть, вдалбливая в некоторые, не особо умные, головы очевидные на первый взгляд вещи. Ага, это уж, смотря для кого они очевидные. Отковыхаваемся. Негромко спрашиваю я Сиплова. Да, хер их тут всех разберет, шастые тут всякие. С час назад мимо лагеря протопала нехилая такая кучка давешних головорезов. Шли быстро, по сторонам особо не пялились, но оружие у всех было наготове, за спину никто не закидывал. Видать, где-то неподалеку их цель была.